Да уж, я такая. Приехала в Рим, и сразу начались проблемы. Громилы, депрессия и одиночество снова вломились в мою жизнь, а последняя упаковка Велбутрина кончилась 3 дня назад. Есть, правда, еще таблетки в нижнем ящике комода, но я их трогать не хочу. Хочу освободиться от них навсегда. Но вместе с тем нужно прогнать депрессию и одиночество. Как разрешить эту проблему, непонятно. Поэтому я начинаю метаться в панике. Так происходит всегда, когда мне непонятно, что делать. И вот сегодня вечером я достаю свою самую заветную тетрадку, которую храню рядом с кроватью на экстренный случай. Я открываю ее, отыскиваю чистую страницу и пишу: «Мне нужна твоя помощь». А потом жду. Через некоторое время приходит ответ, написанный моим почерком. «Я здесь. Чем тебе помочь?» Так начинается наш крайне странный и сверхсекретный разговор. Здесь, на страницах тетрадки, я говорю сама с собой. Мне отвечает тот голос, что я слышала в ту ночь, сидя на полу в ванной, когда впервые обратилась к Богу со слезами и услышала, как кто-то или что-то велело мне идти спать. В последующие годы этот голос возвращался ко мне во времена самого черного отчаяния, и я обнаружила, что до него легче всего достучаться в письменной форме. К моему удивлению, доступ к моему собеседнику был открыт почти всегда, даже в самые безрадостные минуты. Даже когда боль становилась невыносимой, спокойный, участливый, добросердечный и бесконечно мудрый голос, может, это был внутренний голос, а может и нет, неизменно отвечал мне на бумаге в любое время дня и ночи. Я решила не терзаться и не беспокоиться, что у меня не все в порядке с головой, раз я сама с собой переписываюсь. Ведь этот голос может быть голосом Божиим или голосом моей гуру, которая говорит через меня. Не исключено, что это ангел-хранитель, назначенный следить за мной, или высший разум моего существа, или подсознание, созданное мной в целях защиты от самоистязаний. Святая Тереза назвала такие сверхъестественные внутренние голоса локуциями. Слова необъяснимого происхождения спонтанно возникают в мозгу, переводятся на родной язык и становятся духовным утешением. Мне прекрасно известно, что Фрейд сказал бы о такого рода сверхъестественных помощниках, что они иррациональны и не заслуживают доверия. Опыт учит нас, что жизнь не детский сад. Согласна, жизнь не детский сад. Но именно потому, что в мире столько трудностей, иногда просто необходимо искать помощь за его пределами, вызывая к высшей силе, чтобы найти успокоение. Я не очень-то верила в мудрость внутреннего голоса. Помню, как-то раз в припадке горькой злобы и горя я схватила тетрадку и нацарапала послание внутреннему голосу, источнику высшего душевного покоя. Оно заняло всю страницу заглавными буквами. «Я в тебя не верю». Через секунду, не успела я отдышаться, во мне словно вспыхнул огонек, и я сама написала ответ. Спокойно и словно забавляясь над собой. «Тогда с кем ты сейчас разговариваешь?» С тех пор я перестала сомневаться, существует ли мой собеседник на самом деле. И вот сегодня пришло время опять просить его о помощи. Со дня приезда в Италию я ни разу не вступала с ним в контакт. И вот сегодня пишу в дневнике, что чувствую неуверенность и страх. Объясняю, что депрессия и одиночество снова настигли меня и, боюсь, останутся со мной навсегда. Не хочу принимать таблетки, но, похоже, придется. Но больше всего меня пугает, что я так никогда и не смогу привести в порядок свою жизнь. И вот где-то внутри зарождается уже знакомое мне спокойствие духа, предлагая ответы, которые мне всегда хотелось получить от друга в беде. Вот что я пишу. «Я здесь. Я люблю тебя. Мне все равно. Даже если ты проплачешь всю ночь, я буду рядом. Если тебе придется снова начать принимать лекарства, не бойся, я не перестану тебя любить. И если ты сможешь этого избежать, я тоже буду тебя любить. Что бы ты ни делала, мое отношение к тебе не изменится. Я буду оберегать тебя до самой смерти. И даже после смерти ты не потеряешь мою защиту. Я сильнее депрессии, отважнее одиночества. И ничто не способно отнять у меня силы. Это странное внутреннее проявление участия, словно я протягиваю руку самой себе, когда рядом больше нет никого, кто мог бы меня утешить, напомнил мне один случай, приключившийся в Нью-Йорке. Я тогда очень спешила. Зашла в офисное здание и побежала к лифту, но на бегу вдруг увидела свое отражение в зеркале будки охранника. И мой мозг очень странно отреагировал. На долю секунды в нем вдруг промелькнула мысль. «Эй, ты ее знаешь? Это же твоя подруга!» И я с улыбкой побежала навстречу своему отражению, готовясь поздороваться с той девчонкой, чье имя запамятовала, но чье лицо было таким знакомым. Разумеется, через мгновение я осознала свою ошибку и смущенно рассмеялась. «Надо же! Прямо как собака, которая не понимает, что такое зеркало!» Но отчего-то тот случай вспомнился мне именно сегодня, в Риме, в минуту уныния. И вот внизу страницы я пишу обнадеживающие строки. «Не забывай о том, что однажды ты случайно приняла себя за свою подругу. Я засыпаю, прижав тетрадку к груди и впуская в себя новую надежду. Проснувшись утром, чувствую слабый запах дыма, оставленный депрессией. Но самой ее нигде не видно. В какую-то минуту посреди ночи она встала и ушла, прихватив с собой своего напарника. Одиночество».